Глава 26. Россия. Город Мурманск. В тот вечер, когда мэру города Мурманска Андрею Юрьевичу Соколовскому позвонил человек из администрации президента и в неофициальной беседе попросил его встретить одного иностранца по фамилии Кастильо, прилетающего послезавтра рейсом из Норвегии. Соколовский не придал этому поручению никакой важности, кроме той, что Анатолий Валентинович позвонил и попросил его сделать это лично. Звонок из Кремля приятно взбодрил Соколовского, дав ощущение того, что о нем помнят в верхних эшелонах власти. Его смущало немного только одно, что он сам, мэр Мурманска, должен ехать в аэропорт и встречать какого-то незнакомого ему иностранца. Причем не было сказано ни кто он, ни по какому поводу приехал, ничего. На следующий день Соколовский сидел у себя в кабинете, разбирая кучу бумаг, принесенных на подпись утром секретаршей. Неожиданно лежащий на краю стола сотовый телефон чиновника противно завибрировал, норовя спрыгнуть с дорогой столешницы. «Алло!» – недовольно буркнул Соколовский, схватив сотовый телефон, даже не взглянув на дисплей. «Андрей Юрьевич, здравствуй, дорогой!» – раздался радостный голос в телефоне. «О-о-о!» – обрадовался звонку Соколовский. «Артем Олегович, здравствуй, здравствуй, дорогой! Давненько ты мне не звонил. Наверное, дел в министерстве много», – съерничал Соколовский. «Да какие дела у нас здесь? Тишина, все в отпусках давно», – шутливо оправдался звонивший. «Да и у вас там сейчас солнце целыми днями и ночами. Поди на пляже, сутками пропадаешь», – съерничал в ответ Артем Олегович. «Ага, Мурманск – это один сплошной пляж. Только я вот что-то, когда из Москвы сюда уезжал, думал, что здесь потеплее будет». Соколовский не оценил шутку, ответив своему собеседнику явно раздраженно. «Скажи спасибо сам знаешь кому, что ты без судимости из Лефортово поехал отсиживаться на такую должность, пусть и не в Сочи, а Лещев из Бруев сейчас где-то шконку делят с какими-нибудь вурдалаками в Вологде», — повысил голос Артем Олегович. «Поэтому, чтобы я больше не слышал, что у тебя там пиджак малой или зарплата маленькая. Извини, Артем Олегович, что-то я с утра сам не свой. Наверное, магнитные бури», – поспешил оправдаться Соколовский. Они несколько минут разговаривали о кое-каких делах, связанных с этим судном, стоявшим в порту Мурманска. Перетянулись вопросами о здоровье семьи, пригласили друг друга в гости на охоту, немного поспорив, где она интереснее. Затем Артем Олегович рассказал анекдот про англичан, услышав которых, Соколовский закатился истерическим смехом. Его оппонент, поддерживающий, тоже засмеялся, разрывая свой смех ключевыми вставками фраз из анекдота, от которых Соколовский с новой волной начинал смеяться. «Ой, ну, Артем Олегович, ну, юморист!» Успокаиваясь от смеха, наконец произнес Соколовский. «Не веришь? Мне этот анекдот на прошлой неделе один англичанин рассказал!» Усмешливо констатировал Артем Олегович. «Да ну!» – не поверил Соколовский. «Серьезно, Митрофанов может подтвердить, мы с ним были на встрече», – оправдался Артем Олегович. «Главное, сам рассказывает и сам смеется, а мы над анекдотом смеемся, а над ним самим дураком еще больше». «Да, странные эти иностранцы, такие анекдоты про себя рассказывать», – задумчиво ответил Соколовский. «Кстати, я тут тоже встречаю одного иностранца на днях». «Поди тоже из Англии», – перебив Соколовского, удивленно поинтересовался Артем Олегович. «Да бог его знает, но улетит из Норвегии», – поразмыслил Соколовский. «Ты сериал «Санта-Барбара» смотрел?» – неожиданно спросил Андрей Юрьевич. «Хм», – голос в телефоне на мгновение задумался. «Да, припоминаю, там такой древний сериальчик, там еще Си-Си Кэпвелл был, да?» «Ага, и полицейского Кастильо помнишь?» – усмехнулся Соколовский. «Да-да-да, помню такого. Только не говори, что к тебе едет Круз Кастильо», – изумился Артем Олегович. «Ну да, Кастильо», – засмеялся Соколовский. «Не может быть», – изумился голос в трубке. «Тот самый мексиканоподобный комиссар Катани? Ты, наверное, снова какой-нибудь банкет запланировал?» «Не-е-е-е», – Соколовский попытался безуспешно вставить слово. «А ты молодец», – похвалил его голос в телефоне. «Слушай, в последнее время я смотрю прям какой-то повальный спрос на этих артистов. В прошлом году Рыбников Сергей, ну, заместитель у Сафронова, на день рождения дочери привозил Джима Керри, а ты Кастильо. Ну и правильно, пусть эти грёбаные пиндосы к нам ездят и нас веселят. Ты его там повози по злачным местам, тёлку ему подгони настоящую, русскую, чтобы все соти из него высосало. Пусть знает, как у нас в России хорошо». «Ну, ты тоже скажешь тёлку подогнать», — усмехнулся Соколовский. «А может быть, он гей? У них же там сейчас, смотрю по телевизору, все мужики через одного друг с другом шпилятся». «Ну да, тебе прежде чем его вызывать, нужно было узнать, заднеприводный он или нет. А если вправду фу...» Голос в трубке фыркнул от неприязни. «Так ты позвони и спроси, а то опозоришься на весь город». «Ну хватит, Артем Олегович», — ласково попросил Соколовский. «Гей он или нет, это его дело, я точно интересоваться не буду». «Смотри, а то глаз на тебя положит», — голос в телефоне продолжал смеяться. «Да ну тебя», — усмехаясь, отмахнулся Соколовский. «Мое дело встретить этого Боба Кастильо и отвезти, куда он скажет, и все. А там, гей он или нет, мне это не интересно. После нашего разговора с тобой в сауну я точно с ним не пойду», — усмехнулся мэр Мурманска. «Так Крус или Боб Кастильо?» Уловив несоответствие, настороженно поинтересовался Андрей Юрьевич. «Тимофеев сказал, что Боб Кастильо», — спокойно ответил Соколовский. «Анатолий Валентинович?» — грубо спросил голос в трубке. «Ну да, говорит, съезди послезавтра и лично встреть этого Боба Кастильо», — робко добавил Соколовский, удивившись резкой смене тона высокопоставленного оппонента. Голос в телефоне замолчал, затем послышалось его тяжелое дыхание. «Соколовский, ты дурак, что ли?» — голос в трубке истерически сорвался. «Ты хоть бы поинтересовался, кто такой Кастильо, прежде чем шутить про Санта-Барбару. Да еще со мной по телефону. Если к тебе ездит Кастильо и тебе дают задание его лично встретить, значит, твой телефон на прослушке». Голос в трубке жестко выругался, и следом послышалось протяжное пиканье. Соколовский ошеломленно смотрел в пустой экран телефона, перебирая в голове сказанное. Неуверенным движением большого пальца правой руки, которой он держал телефон, Соколовский провел по сенсору экрана и нажал на вызов последнего звонка. Приложив телефон к уху, раздражающий женский голос сообщил, что абонент недоступен. Палец продолжил манипуляции по экрану и вызвал из списка некого Романа Альбертовича Романенко. «Да!» – заскрежетал в телефоне хриплый неприятный голос. «Здравия желаю, Роман Альбертович, это Соколовский». Голос мэра заметно дрожал от волнения. «Что случилось, Андрей Юрьевич?» — сразу поинтересовался голос. «Да ничего не случилось», — успокоил Соколовский Романа Альбертовича. «Просто вот звоню поинтересоваться, как дела, а то слишком давно не созванивались. Как у вас дела?» «Ну-ну, рассказывай сказки своей бабе. А я-то тебя знаю как облупленного, да и голос у тебя явно сегодня как у школьника перед экзаменом. Рассказывай, что случилось», — настойчиво захрипел голос в телефоне. «Роман Альбертович», — робко начал Соколовский. «Давай, давай, смелее», — подбодрил его голос в телефоне. «В общем, так», — выдохнул Соколовский. «Мне позвонил Тимофеев, попросил встретить иностранца по фамилии Кастильо». «Боб Кастильо летит в Мурманск?» — удивленно прохрипел голос в трубке. «Да я сразу и не осознал всей важности этого человека. Вот хотел было, чтобы вы мне хоть немного поведали, что это за иностранец», — осторожно попросил Соколовский. «Это бывший заместитель главы национальной безопасности США. Очень странная личность, я бы даже сказал, загадочная. Но вообще странно, что он летит к тебе в Мурманск», — задумчиво сказал Роман Альбертович. «Да, интересная весть, конечно. И то, что Анатолий Валентинович сам попросил тебя встретить его, это тоже очень странно», — продолжил размышлять вслух Романенко. «Знать, неофициально летит к тебе этот мистер, а по своим делам». «А что ему нужно в нашем городе-то?» — воспользовавшись небольшой паузой впавшего в раздумья Романа Альбертовича, осторожно спросил Соколовский. «Не думаю, что лучший вариант — трепаться об этом американце сейчас по телефону», — тут же осёк голос в телефоне. «Думаю, что наши спецслужбы держат руку на пульсе, а соответственно в курсе ваших дел с Тимофеевым. Скажу лишь одно: будь с ним предельно аккуратен, никаких импровизаций. Встретил, отвез, куда попросил, и все. В общем, сделай только то, о чем тебя просил Тимофеев, а потом забудь все как обычный, ничем не запоминающийся сон. Хорошо. Спасибо огромное, Роман Альбертович. Выдохнул Соколовский, издав еле слышный обреченный стон. Пожалуйста. Больше никому не трепись о его приезде. Чувствую, я не первый, с кем ты уже общаешься на эту тему. Сухо добавил Романенко. Я все понял, спасибо. Не успел договориться Соколовский, как в телефоне раздался скрежет, и снова противный женский голос сообщил, что абонент недоступен. С той минуты Соколовского обуял панический страх. Рука даже не поднялась забить в поисковик фамилию и имя его будущего гостя. Повсюду ему мерещились прослушки и скрытые видеокамеры. Через час после разговора с полковником Романенко в приемную Соколовского вошли двое сотрудников спецсвязи, укомплектованные бронежилетами и небольшими автоматами, висевшими у них на плечах. Они вежливо обозначили чрезвычайную важность аудиенции мэра и после этого были проведены в его кабинет миловидной секретаршей. Увидев сотрудников спецсвязи, Соколовский побледнел и вжался в кресло. Один из сотрудников вручил мэру небольшой плотный черный конверт, после этого попросив чиновника расписаться на квитанции, увенчанной двуглавым орлом, оставили его наедине с депешей. Заплывшее жиром сердце Соколовского очень давно не испытывало таких длительных стрессов. Поэтому сразу же после ухода сотрудников спецсвязи Андрей Юрьевич почувствовал себя совсем плохо. Попросив секретаршу его не тревожить ни по каким вопросам, он заглотил двойную дозу пропранопола, запив его двумя стаканами воды. Через несколько минут, когда лекарство подействовало и состояние чиновника улучшилось, он сел поудобнее в свое кожаное кресло и аккуратно ножницами срезал край конверта. Внутри была фотография. Он аккуратно извлек ее изнутри и перевернул изображение к себе. На него тут же уставился пронзительный взгляд человека, изображенного на ней. Лицо Соколовского съежилось от вновь накатившей боли в сердце. Он положил фотографию на стол, взял со стола стакан с водой и жадно осушил его. «Да уж!» – тяжело выдохнул он и откинулся на спинку кресла. «Мистер Боб, мистер Боб, за что же ты свалился на мою голову?» – жалобно пробубнил Соколовский. Окончательно успокоившись посредством получасового сна в своем удобном кожаном кресле, он принялся расхаживать по своему кабинету, пытаясь понять, как ему вести себя все это время, пока, как сказал Роман Альбертович, спецслужбы держат руку на его пульсе. Решив в итоге, что на остаток дня он должен стать лучшим чиновником во всем городе, он, отменив послеобеденные встречи, даже не переодеваясь, направился лично помогать устанавливать детскую площадку в парке на проспекте Ленина, чем вызвал небывалый восторг у присутствующих граждан. Затем прошелся по двору, примыкающей к парку многоэтажки, поговорил с несколькими бабушками, сидевшими на железной изгороди, которые мы тут же посетовали о проблеме отсутствия лавочек. Пообещав исправить эту детскую проблему, он откланялся, пожелал им здоровья и удалился. Поговорив по дороге к машине с кем-то по телефону, через час после отъезда мэра из парка, к большому изумлению бабушек, так и продолжавших сидеть на железной изгороди, приехала бригада рабочих и установила возле каждого из подъездов по одной железной с коваными узорами лавочки. Судя по их исполнению и красоте, они явно изначально предназначались какому-то из чиновников администрации, в коттедж или на базу отдыха. А привезенный в тот же вечер в детский дом домашний кинотеатр, купленный им за свои деньги, и вовсе определил его на главную роль в нескольких газетных изданиях и интернет-ресурсах в последующие дни. Придя домой в половине 11 вечера, он обессиленный и изнеможденный плюхнулся на диван и, не дождавшись, пока супруга разогреет ужин, погрузился в глубокий крепкий сон. И вот момент встречи таинственного гостя настал. Под языком у Соколовского неприятно жгло. Сердце неистово билось глухими ударами, отдаваясь в барабанных перепонках. Страх сделать что-то не так был просто ужасен. Поэтому по прибытию в аэропорт он не решился выйти и встретить иностранца лично. На амбразуру был кинут один из наиболее коммуникабельных и внешне располагающих к себе сотрудник, его заместитель Владимир Зобнин. Он, перед тем, как войти в терминал аэропорта, был ознакомлен с фотографией прилетающего гостя и тщательно проинструктирован, что и как говорить и делать.